прекрасный детский поэт Афси Идрис писал свои стихи на идиш. Его переводили замечательные советские детские писатели. На стихи Афси Идриса написаны песни. Ну, например, «Зеленая карета» Александра Суханова. На этом диске я читаю стихи Афси Идриса. Мой портрет. Однажды я получил письмо от одного мальчика. Он просил меня нарисовать для него мой портрет. Я взял карандаш, бумагу, и вот что получилось. Сначала я нарисовал овал. Яйцо куриное, скажете вы. Боюсь, что неправы окажетесь вы. Такова моя голова. К голове приставить уши — пустяки. Уши у меня невелики. Потому что, хоть и было за что, не трепал меня за уши никто. А иначе посудите сами, что бы стало с бедными ушами. А затем, мои друзья, я нарисовал глаза. Два кружочка, в каждом точка, и смотрят они удивленно на мир голубой и зеленый. В детстве сказку мне не досказали, и глаза мои круглыми стали. А это не вопросительный знак. Мой собственный нос я рисую так. Кончик носа смотрит косо. Это когда-то, ребята, у меня привычка была отворачивать нос от стола. Не хочу каши, не хочу простокваши, не хочу яйца. И так без конца. Мне не нравился даже томатный сок. Так нос мой и вырос немного вбок. Под самым носом я обозначил рот. Он приоткрыт. Вот. Видите, какая жалость! Несколько зубов осталось. Виноват зубной порошок. Он был с опозданием изобретен. Признаться, давно было это средство, а просто я зубы не чистил с детства. А это шея моя. Она необыкновенно тонка, вытянута, как у гусака. Потому что, от вас я не скрою, за горизонт я заглядываю порою. Очень интересно было мне, что же там, на другой стороне. А теперь я рисую каракули. Голова моя в белом каракуле. Я стар и сед. Вот мой портрет. Счастье. Солнце светит. Это счастье. И ненастье тоже счастье. Потому что это счастье радоваться чудесам, и дождю, и снегопаду, речке, лесу, полю, саду, и высоким, синим-синим, бесконечным небесам. Книга. Есть в нашем доме книга. Добрей, которой нет. В ней собрана вся мудрость и грусть прожитых лет. В ней сказки и загадки. Все 70 страниц прикрыты переплетом задумчивых ресниц. Твой дедушка, конечно, на книгу не похож, но ты все это, мальчик, в глазах его прочтешь. Глаза. В глазах у нежных нежность, отвага у бойца, в глазах у скромных скромность, у хитрых хитреца. И что ты не придумай, и что не напиши, Все люди знают, что глаза — зеркало души. Круглый стишок с дырочкой посередине. Этот румяный круглый стишок пекарь веселый взял и испек. Круглый стишок он взял и отдал. Круглый стишок я взял и катал. Круглый стишок я на палец надел. Круглый стишок я на пальцы вертел. Круглый стишок стал колесом. Ну а потом круглым окном. Ну а потом, потом, перед сном, я его съел с парным молоком. Игра. Вот я вижу, куст растет в саду. Воробьи играют в чехарду. Вижу крышу дома своего, а теперь не вижу ничего. Вот я вижу, пыль стоит столбом. Грузовик промчался за углом. Вижу, как шофер ведет его, и опять не вижу ничего. Вот я вижу, легкий мотылек раскачал высокий стебелек. Вижу я, как шмель влетел в окно, и опять вокруг меня темно. Снова вижу, выбивают кресло. Вижу, как порхает стрекоза. Да чего же это интересно — открывать и закрывать глаза. Что случилось? Ах, что было? Что случилось? Дверь тихонько отворилась и тихонько затворилась. Мы судили, мы рядили, да и думать бросили. Кто же к нам через порог кинул желтенький листок, письмецо от осени? Две половинки. Я и Фрейда, внук и внучка. Я и Фрейда, брат с сестрой. Но она такая злючка, трудно выдержать порой. Отчего же наши беды, наши ссоры, отчего? На двоих имеем деда, я и Фрейда, одного. Стоит взять его фуражку, зонтик, книгу или чашку, Фрейд топает ногой. Дед не твой, а только мой. И даже подтяжки, и даже очки, и даже завязки, и даже крючки, и даже часы у него на руке, и даже карман на его пиджаке, и даже галоши, и даже белье — все это ее, и ничуть не мое. Тогда я хватаю ее за косу и пальцем у самого носа трясу. «Царапайся! Мне совершенно не больно, но дедушка мой, издеваться довольно!» И даже ресницы, и даже усы, не только галоши, не только часы, но даже глаза и его борода, всегда они были моими, всегда. И Фрейда подпрыгнула, словно тигрица. Она совершенно меня не боится. Сейчас растерзает меня, как зайчонка, и даже ботинки проглотит девчонка. И даже штанишки, и даже чулки, и даже завязки, и даже крючки, и медную пряжку мою от ремня. И вот не останется вам от меня ни кончика носа, ни ногтя, ни даже на память волос моих черных, как сажа. Но дед помирил эту жадину с братом. Он сам поделил себя рыжим шпагатом. Одна половина по выбору — ей. Другая считается только моей. И даже подтяжки, и даже очки, и даже завязки, и даже крючки, и даже ресницы, и даже усы, и даже галоши, и даже часы, и даже глаза, и его борода поделены поровну и навсегда. И каждый имеет свою половинку. У каждого есть по ноге, по ботинку и пол бороды, половина пальто. Прекрасно! И больше не спорит никто.